Вечер. Сад при храме Синих Вод возвышался вокруг него, как края расписанной чаши, в которую положили жемчужину. Он не годился для неспешных прогулок по прямой. Он изобиловал вертлявыми, прыгающими, ползущими вверх и обрывающимися тропами, и одна из них вела к месту, прозванному Глазницей. Там когда-то корни нескольких деревьев не выдержали их веса, вырвались из земли, образовав углубление. Оно заросло мягкой травой, прикрылось тенью спустившихся цветочных плетей и стало удобно для того, чтобы кто-то мог быть наедине с собой и прекрасным видом. Уважая желание Эннуна Кейнарна набывать в Глазнице, другие мардуки перестали туда наведываться. Глазница, как одно из любимых мест Кейнарнена, попала в число 4 встроенных декораций для области переговоров Ану Мардука. Анелил никогда не использовал тесный пятачок, казавшийся ему чужим и очень личным пространством. Фридриху довелось принимать там непрошенного гостя. Атамил Мардук сидел и раскладывал на коленях горящие цветы. «Сам догадался или тебе подсказали?» — спросил он, не отрываясь от творения. Цветы вспыхивали на его пальцах и отправлялись в узор. Он выкладывал «Вивиан». Нет, Фридрих не догадывался. Он не успел даже задуматься. Эрих, вернувшись с вылета, рассказал о тайнике в апофеозе Таль, о Тамиле и самодурстве Вивиан. Углубившись в его поиски, она не выходила на связь с Инго уже 5 часов. Эрих предложил Фридриху проверить в апофеозе Ран, потому что одна из частей Атамила, имя, обращена в постоянство вместе с именем Ану Мардука. «Тебя не учили здороваться?» «А тебя?» «А ты дерзкий. Что, не извинишься?» «За что?» — Атамил невинно улыбался. «За то, что без спроса занял комнату в моем доме». «Извини. Я думал, что дом, на котором есть мое имя, послужившее мне ключом, это дом, рассчитанный на меня. Это и мой дом». «Я не ослышался». «Я могу получить тело, могу потерять его. Я же не должен стать водой и вытечь из поврежденного сосуда в грязь, где меня не собрать. Я ценный. Моя ценность нуждается в сохранности в укромном, недосягаемом, постоянно существующем месте. Спасибо, что ты есть, Ану Мардук. Ты полезен». «Хочешь сказать, ты теперь будешь здесь все время?» «Ты недоволен». Фридрих оглянулся на лазурные шатры. «Ты хотел бы быть один? Мы не стесним тебя». «Мы?» — чуть не крикнул Фридрих. «Ты разве не понимаешь?» Понял. Фридрих представил, как распускает сложенную в именной печати Кейнардена Атамила Мардука цепь имен до первейшего звена в начале эпохи Неид. Не смог поверить в это. «Вы все...» «Всем нужно то же, что и мне. Сосредоточенность среди тебе подобных и сохранность. Наше хранилище обрело врата. Ты стал нашим проводником. Харон древних греков переправлял живых в царство мертвых, а ты, Норах, ты будешь возвращать к жизни». «Так и всех. И Кейнарнена?» «Подумай, что говоришь. Это имя дано следующему Эннуну после Эннунриида Атамила Мардука. Я стану Эннунриидом, прожив достаточное время, и имя Кейнарнена станет твоим, поскольку то существо не являлось Эннуном для Мардуков. Следующий Эннун ты, и ты последний». Атамил собрал цветы. «Понеси меня к ней. Прошу тебя». Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году.